Глава 24. Денежки. «Паш, разговор есть», — озабоченно позвал Кумбарович, заглядывая в дверь. «Надо выйти посовещаться. В буфет я угощаю». Они поднялись на 20-й этаж, сели в углу под пальмой. «Кумбарович», — первым начал Родионов, — «ты не слышал часом, что это за театр раскрепощенного тела? Привязался ко мне у метро какой-то клещ, все время билета тычет, зазывает, сегодня вот опять». На лице Кумбаровича появилась гнусная усмешечка, глаза затуманились ласково и понимающе. «Как не знать? То есть можно сказать, что это театр голых баб?» — допытывался Пашка. «Если бы только голых», — ответил Кумбарович. «Если бы, Паша, только голых. Это был бы обыкновенный бардак. Но ведь там тонкое искусство, там мысль, Паша. Творческая, неусыпающая мысль. Поиск форм. И каких форм? «Не продолжай», — попросил Родионов. «Давай свой разговор». «Ладно», — сосредоточенно сдвигая брови, сказал Кумбарович. «Короче говоря, подвал я видел». «Какой подвал?» «Ну, тот твой. Бомбоубежище под домом». «А-а-а», — вспомнил Пашка. «Ну и что?» «Да хмырь этот твой, уперся, выжидает чего-то. Видимо, есть еще претенденты. Ты бы, Паш, переговорил с ним лично. В долю, дескать, возьмем, если что. Нельзя шанс терять». «Ты вот что», — нашелся Родионов, — «ты скажи, что ты от Филина. Попробуй». «Ты-то откуда Филина знаешь?» — удивился Кумбарович. «Неужели он и такой мелочевкой занимается?» «Мне ли не знать Филина? Были кое-какие общие дела», — пояснил Родионов. «Причем одно дело совсем недавно». «Ну, тогда вопрос автоматически решен», — обрадовался Кумбарович и с уважением посмотрел на Родионова. «Филин, конечно, сила». «Филин — большая сила», — подтвердил Павел. «Можно сказать, пассионарная сила. И заметь, в 3 года столицу занял. А кем был?» «Шестеркой был», — сказал Пашка. «Чужие миски долизывал». «Я не слышал». Быстро оглянувшись, прошептал Кумбарович и поднял ладони. «Я ничего не слышал, ты понял? И вообще я сюда не заходил». Кумбарович, не допив кофе, побежал к выходу. «Кто же такой этот чертов Филин?» — думал Пашка, глядя через окно на панораму беззащитной столицы. Он поднялся из-за стола и потихоньку тоже двинулся к выходу. Буфетчица, отвернувшись к стене, что-то негромко говорила в трубку, докладывала. Нельзя было разобрать, что именно. «Не Филину ли звонит?» — думал Пашка, спускаясь по узкой лестнице. «А лестница-то подходящая, тихая, укромная. Все на лифтах ездят, а я вот иду пешком. Души на здоровье, никто и не услышит хрипов». Борьба в углу комнаты продолжалась. Родионов подошел и оценил расстановку шахматных сил. Положение было почти равным. Прямолинейный загайдачный честно целился слоном в угол. Коварный шпрух готовил коня к хитроумной вилке. «На F3», — подсказал Родионов. И отскочил в сторону, потому что противники взвизгнули от негодования и замахали руками. «Да не лезь ты в игру, когда не просят. Умник. Из-за таких умников житья никакого нет. Вечно они лезут со своими кретинскими советами. Из-за таких умников страна развалилась». Родионов на цыпочках убрался на свое место. Кумбарович кричал в трубку. «Да, от Филина, да! Еду сейчас!» Он кивнул Пашке и поднял большой палец. «Все, окей, жди!» И полетел к двери, почти не касаясь ногами паркета. «F3!» — послышалось из угла. «Ход подсказан!» — — жестко возразил Шпрух. — Ход очевиден, — настаивал Загайдачный. — Ход, тем не менее, подсказан. И, тем не менее, ход очевиден. Родионов, не желая ввязываться в разборку, тихо вышел и снова поднялся в буфет. Минут через 40 туда же влетел запыхавшийся бледный Кумбарович, дико оглядел помещение с порога, несколько раз вхолостую скользнув глазами по наблюдающему за ним Родионову. Наконец заметил, замахал руками, подзывая. — Паша! — шепотом прокричал в ухо, когда Родионов лениво подошел. — За мной! На лестницу! Родионов, заинтригованный, пошел следом за спотыкающимся Кумбаровичем. На лестнице Кумбарович перегнулся через перила, заглянул вниз, затем посмотрел вверх и только после этого немного успокоился. Вытащил из-за пазухи толстый пакет. — Денежки! Твоя доля, можешь не считать! — взволнованным заговорщическим шепотом сообщил он. — Денежки, Паша! А? Столько, да еще полстолько. Родионов принял пакет, не веря, что это реально, взвесил его на ладони. Тяжеленький. Спрячь, спрячь немедленно, испуганно замахал руками Кумбарович. Дома пересчитаешь, если хочешь. Я два раза считал, точно там. Бери, бери, Паша. Товарищ ты мой лыковый, друг ты мой любезный, горячим шепотом честил Кумбарович. «Живем, Пашка, и здравствуем! Теперь домой, домой, по закоулочкам, по уголочкам!» — увлекал он за собой Родионова. «Идем, идем, вещички заберем и по постелькам, денежки под подушечку, под матрасик. Виду только не показывай в редакции. Лицо равнодушное, отсутствующее, с грустинкой, с печальцей, с унынецем». Родионов, смущенный и сбитый с толку, почти не слушал его ласковой радостной воркотни. В кабинете Кумбарович замолчал, собрал портфель и с печальным напряженным лицом, точно у него заболел живот, быстро покинул помещение. Через 5 минут вслед за ним отправился и Родионов.